Дорогие радиослушатели, в предыдущей беседе мы говорили о том, что человек должен лично принять Иисуса Христа для того, чтобы Христа выкуп смог стать эффективным в человеческой жизни. Ценность выкупа, заплаченного Христом, остается неизменной, и этот выкуп – свободный дар. Но вы должны признать это и принять его. Вот что Иоанн говорит об Иисусе. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И опять-таки многие люди, которые знают Евангелие, не в состоянии воспользоваться его преимуществами из-за того, что они не принимают Иисуса Христа. Вы можете спросить, как я могу принять Иисуса Христа? Это очень простая вещь, но в то же самое время вещь глубокая и меняющая всю жизнь человека. Вы можете принять Иисуса, просто призвав, что Он умер на Голгофском кресте в искупление ваших грехов и что Бог воскресил Иисуса из мертвых, в знак того, что Он принял этот выкуп, чтобы заявить о своем принятии Его платы за вас, вы просто должны помолиться. «Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя и прошу Тебя очистить меня от моих грехов и взять под свой контроль мою жизнь ради Твоей славы. Вы не обязаны вести благопристойную жизнь за счет своего собственного старания. Вы не должны ничего делать со своей стороны. Но как только вы признаете Иисуса своим личным спасителем, если вы доверитесь Ему, Бог даст вам силы и способность жить такой жизнью, которая удовлетворяет Его. Таким образом, у вас есть ответ на первый вопрос. За кого был заплачен выкуп? Выкуп был заплачен за все человечество. И выкуп, который был заплачен, способен покрыть все грехи каждого человека земли. Однако, этот выкуп имеет силу только в жизни тех, кто принимает и признает достаточность этого выкупа для искупления их грехов. Таким образом, хотя выкуп является универсальным, спасение не является универсальным. Существует доктрина, что в конце спасение будет дано каждому человеку. Это совсем не так. Писание дает ясно понять, что будут такие люди, которые проведут вечность, разделенные с Богом, люди, которые проведут эту вечность в агонии из-за их возмущения против Него. Второй вопрос, на который мы хотим найти ответ, состоит в следующем. Почему этот выкуп смертью был необходим для искупления человечества? И снова, ответ на этот вопрос можно найти во многих местах в Писании. Но для наших целей нам лучше всего обратиться к самому началу, ко второй главе книги Бытия, где в стихе 7 говорится: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». После этого Бог поместил человека в саду Едема, который описывается в стихах с 10 по 15. В стихах 16 и 17 Бог дает человеку заповедь. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Наказание за неповиновение этой заповеди – смерть. Таким образом, смерть пришла в мир. В послании к римлянам 5:12 говорится: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Для того, чтобы заплатить наказание за грех и освободить грешника, Иисусу пришлось расплатиться своей смертью. В книге Ветхого Завета Левит Бог говорит своему народу: «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она – душа его. Потому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его». Когда Иисус умер на кресте и пролил свою кровь, Он выполнил требование, предъявляемое к расплате за грех. Об этом же говорится в послании к евреям 9:22. «Без пролития крови не бывает прощения». Почему была необходима смерть Иисуса, чтобы заплатить этот выкуп? Она была необходима, чтобы заплатить наказанием за грех с тем, чтобы освободить меня и вас от вины за грех, от наказания за грех и от рабства греха, как сказано в Писании. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. К Римлянам 6:23. Некоторые люди считают Бога жестоким, потому что Он потребовал от Иисуса послушания пойти на смерть. Это было бы верно, если бы Иисус сам не был Богом во плоти. Однако Иисус есть Бог во плоти, и Он сам сказал следующие слова в 10 главе Евангелия от Иоанна: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Стихи 17 и 18. Таким образом, Иисус имел власть отдать свою жизнь в искупление за грех, а также имел власть принять ее обратно, то есть выйти из гроба в славе воскресения. Иисус сделал все это добровольно ради нас. Третий вопрос, на который мы хотим узнать ответ, это вопрос: что явилось результатом уплаты Иисусом выкупа за нас? Ответ на этот вопрос мы находим в послании к Римлянам 5:18. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешниками, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». К Римлянам 5:18-21. Ответ состоит в том, что выкуп, заплаченный Иисусом, привел к оправданию жизни всех людей. И снова следует подчеркнуть, что оправдание получается каждым человеком отдельно, посредством веры в Иисуса Христа. В послании к римлянам написано: «А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предал за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». И это указание на результат заплаченного им выкупа. В главе 5, стихе 1, продолжается следующая мысль: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. В такой короткой беседе, как эта, невозможно упомянуть все результаты заплаченного за нас выкупа. Однако, суммируя их, можно сказать, что Иисус освободил нас от вечной смерти и дал нам вечную жизнь. Иисус приходил на землю не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить другим и отдать свою жизнь, как выкуп за многих. Он также сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Если вы не имеете такой жизни с избытком, если ваша жизнь серая и неудачная, наполненная грехом, обидами и печалями, обратитесь к Иисусу Христу. Он сам понес ваши грехи и немощи и заплатил за них на Голгофском кресте. Выкуп за вас был заплачен сполна. Все, что вам остается сделать, это принять то, что Он сделал для вас. Примите Его, как своего Спасителя и Господа сегодня. Да благословит Бог всех, слушающих эту передачу, вечной жизнью в Иисусе Христе, нашем Господе. Аминь.